Я бы мог, конечно, разглагольствовать часов пять, убеждая вас, что Вульф никогда не обманет клиента из-за своего непомерного самоуважения. Но мне кажется, что есть и более быстрый способ. Я сказал вам по телефону про троих людей, которые нам помогают. Сегодня утром они как раз сидели у нас, когда Вульф заявил, что баста, мол, он выходит из игры. Когда он приказал мне выписать чек, чтобы вернуть задаток, Сол Пензер взамен предложил поместить объявление в «Таймс» с обещанием выплатить эти деньги тому, кто предоставит убедительные улики против убийцы. Но мистер Вульф заортачился и заявил, что ему не пристало взывать о помощи из сточной канавы. И это еще... еще бы! Что еще ему оставалось? Прошу вас, не перебивайте. Я только начал. Итак, я выписал чек, Вульф подписал его, и я позвонил вам. Мне кажется, я могу доказать вам, что Вульф вас не предал. Думаю, что смогу убедить его разорвать чек и продолжать расследование, если вы мне поможете. Могу я воспользоваться вашей пишущей машинкой? Зачем? Я вам не верю. Поверите. Придется поверить. Я встал и перешел к письменному столу, на котором стояла пишущая машинка. Усевшись, я осведомился, где взять бумагу, и миссис Одел ответила. «В верхнем ящике, но вы меня не надуете». «Погодите минутку», – посулил я, вставляя два листа бумаги с копиркой. Вдова ждать не пожелала. Не успел я достать из кармана проект объявления и разложить перед собой, как она отбросила в сторону «Таймс», вскочила, подошла ко мне и, остановившись за моей спиной, стала наблюдать, как я печатаю. Я не торопился, чтобы не наделать ошибок. Закончив, я извлек из машинки бумагу и сказал, «Мне пришлось напечатать это у вас, потому что Вульф мог бы узнать нашу машинку, а нужно, чтобы это исходило от вас». Протянув ей первый экземпляр, я пробежал глазами второй. «У Нира Вульфа есть 50 тысяч долларов наличными, которые дала ему я». Он уплатит их от моего имени человеку или нескольким людям, которые представят ему убедительные доказательства, уличающие мужчину или женщину, подложившую бомбу в стол Эймори Браунинга во вторник 20 мая, в результате чего погиб мой муж. Эти сведения должны быть представлены непосредственно самому Ниру Вульфу, который воспользуется ими от моего имени. Передача сведений происходит на следующих условиях. Решение о достоверности и важности представленных сведений принимает только сам Ниро Вульф, и его решение считается окончательным. Общая сумма вознаграждения составит 50 тысяч долларов. Если сведения будут получены от нескольких людей, вопрос о важности сведений и о распределении вознаграждения будет решать только сам Ниро Вульф. Любой человек, который свяжется с Ниро Вульфом или с его помощником по поводу этого объявления, автоматически соглашается на данные условия. Внизу должны быть ваша фамилия с инициалами, а также подпись «Миссис Питер Д. Одл», точь-в-точь, как на подписанном вам чеке. Теперь послушайте. Разумеется, он сразу смекнет, что это моих рук дело. Именно поэтому я и напечатал это здесь у вас. Идея должна принадлежать вам. Вы предложили это сделать сразу после того, как я рассказал вам, как прореагировал Вульф на предложение Сола Пензера. Возможно, Вульф сам позвонит вам. Если это случится, вы должны ответить как надо. Вопрос встанет так. И что тогда? Я думаю, что наш план сработает. 10 против 1, что найдется некто, который клюнет на эту приманку. А ведь 50 кусков для наживки – это совсем не дурно.